У меня было чувство повара-кулинара, который четверо суток пек пирог, и, наконец, нужно снять крышку, убрать с огня, потому что пирог готов, и передержать уже нельзя ни минуты, и хотелось немедленно оказаться в Москве и мчаться на эту станцию Столбовая. Если бы генеральный не задержал меня с утренним визитом на ковер, это было бы так. Я бы сейчас был в этой Столбовой психбольнице. Горько знать, что ты потерял время целые сутки, но еще горше знать, что ты продолжаешь терять его и чувствуешь свое бессилие. Розенцвейг сказал, что сейчас из Кюрдемира в Баку ушел последний автобус, и следующий будет только утром, а ночью никакой транспорт. Даже такси в этих местах не ходит, боятся ограблений. Мы проговорили с ним до утра. Вокруг спали дети, 45 детей, привезенных изо всех республиканских больниц. Когда Розенцвейга сократили по штату в Бакинском дворце пионеров, он выдумал эту школу-интернат для легочных больных детей и закаляет их тут горным воздухом, дальними туристическими походами, утренней зарядкой. Длинная его жизнь не имеет отношения к моему рассказу, и, слушая его, я все высчитывал, где сейчас может быть этот Хутулев. Ждет ли он сестру и долго Сабурова, или слышал голос Америки и понял, что погибли в автокатастрофе именно они? В таком случае он еще утром сбежал. А куда? В Узбекистан? К старику? Там уже тоже все перекрыто. Я спросил у Розенцвейга, что он чувствует, живя здесь, в Азербайджане, и что он чувствовал, когда его сократили по штату в Баку. Он сказал: «Конечно, вокруг сплошная мафия. На всех уровнях, на всех. И в этом колхозе, и в райкоме, в Кюрдемире, и в Баку, и в вашей Москве. Но я над этим, я в горах. Здесь чистый воздух. И у меня дети, 45 детей. Я учу их жить чистым воздухом. Со мной всю жизнь дети. А это, знаете, помогает». Но потом из кого-то из них вырастает Хутулев. А из кого-то Белкин. А из кого-то вы. Хутулев пришел ко мне 15-летним. Там уже все было сложено, сформировано. Ну и у меня бывает брак в работе. Конечно, бывает, я не спорю. Но вы спросили, что я чувствую по отношению к этой черноте вокруг меня, к этому варварству и мафии. Мне их жаль. Я смотрю на них сверху, и мне их жаль. Я дышу чистым воздухом, а они... Суббота, 9 июня, 5:00 утра по бакинскому времени. Утром еще до 5 часов, когда только-только забрежило, Розенцвейг проводил меня вниз к еще спящему селу колхоза «Коммунар», садами спускающемуся к горной реке. Село оказалось действительно близко. Мы спускались 7 минут, а ночью я шел этот путь в темноте чуть не целый час. Но я в село не вошел. Я отпустил Розенцвейга назад, а сам сел на камень у дороги. 20 минут я дождался своего. По горной дороге в сторону Кюрдемира шла машина, грузовик с капустой. Я голоснул и через 15 минут был в Кюрдемире на автовокзале. Утром все расстояния оказались куда короче, чем вчерашней ночью. Автовокзал был пуст, если можно назвать автовокзалом закрытую деревянную будку и бетонный облупившийся навес от дождя над 2 колченогими скамейками. В такую рань, 5:17 утра, на этом кюрдемирском автовокзале не было еще ни пассажиров, ни автобуса. Я сел на скамью. У меня была только одна задача — ждать и ехать, дождаться первого автобуса или маршрутного такси и укатить в Баку к ближайшему московскому самолету. Ровно через 1 минуту к скамье, на которой я сидел, подкатила милицейская «Волга», и вчерашний начальник кюрдемирской милиции услужливо открыл дверь. «В Баку, товарищ следователь, доброе утро. Садитесь, подвезем». В машине, кроме него и шофера, был еще на переднем сиденье плотный, плечистый, с фигурой борца или атлета, 30-летний азербайджанец в штатском. Я невольно вспомнил Акеева, у него такие же бугры мышц на плечах. Начальник кюрдемирской милиции капитан Гасан Заде сидел на заднем сиденье и, не выходя из машины, только открыв изнутри дверь, смотрел на меня выжидательно и улыбался. «Автобус не будет сегодня, дорогой. Обвал в горах. Я остановил движение».